Прозапогнозия. Странные сюрпризы иногда преподносит жизнь. Ко мне на улице подбегает молодая особа и кидается мне на шею. «Боже, как хорошо!» Проглатывая слезы, бормочет она около моего уха. «Куда ты пропал? Почему я должна тебя искать? Ты мой или не мой?» Я воспринял это как игру и стал ей говорить о большой занятости и прочее. Даже не решился спросить ее, как же ее зовут. Ну, чтобы не показалось, что совершенно не помню, кто она и как ее зовут. Да и надо ли мне ее имя? Ну и что из того, что я ее не помню? Она уверена, что не просто знает меня, но и, судя по объятиям, знает весьма близко. Но не могли же изменить для нее реальность в такой сильной степени ее очки, что она близкого человека перепутала с незнакомцем. Почему бы и мне не освежить память? Может быть, я вспомню ее в постели? «Хватит, хватит терять время!» – горячо зашептала особа. «Пошли домой, я приготовила чудесный обед». «А это совсем хорошо», – сказал я ей в тон. «Я сегодня еще не обедал, и потому твоя вкусная стряпня будет в самый раз». Я на самом деле не обедал, и поесть на халяву для студента в самый раз. Особа притащила меня за руку на пятый этаж по лестнице, открыла ключом дверь и втолкнула в прихожую. Когда она заперла дверь на ключ, то скинула всю верхнюю одежду на пол и побежала босиком на кухню. Раздевшись сам и развесив ее верхнюю одежду на вешалку, я тоже прошел на кухню, где вовсю уже звенела посуда и горел газ под кастрюльками. На столе уже лежал нарезанный хлеб. «Будем обедать здесь или отнести в гостиную?» — спросила будничная особа, не отрываясь от дел. «Знаешь, давай здесь обедать. Не хочется затруднять тебя такой дальней переноской. А в гостиную пойдем после обеда, хорошо?» «Хорошо, хорошо», — сразу согласилась она. «Ты такой внимательный и бережливый ко мне, спасибо тебе. И ты прав, в гостиной будет занятие поинтереснее». Основа сновала по кухне, наполняя тарелки, раскладывая ложки и вилки, иногда наклонялась и целовала меня то в макушку, то в щеку, то в шею. Ее фартук, одетый поверх домашней одежды, не прикрывал, как и халатик, ее бедер почти до самых трусиков. И когда она нагибалась, что-то ставя на стол, я с огромным удовольствием наблюдал краешек этих самых ее трусов. Особо заметила это и стала чаще и даже ниже нагибаться, подставляя моему взгляду себя со всех сторон. Я протянул левую руку и прикоснулся к ее ягодице, почти не прикрытой коротеньким халатиком. Особо вздрогнула и замерла в той позе, когда я ее коснулся. «Ты доел?» – спросила она, не поворачивая головы. «Да», — ответил я и положил ложку на стол. «Пошли в гостиную». И, схватив меня за руку, потащила из кухни. В другой комнате особо подошла к столу и оперлась на его рукой. «Смотри, как тебе здесь будет удобно», — рассмеялась она. «Не то, что в прошлый раз. Ни кота, ни посуды, ничего». Она распахнула халатик, под которым не оказалось ничего, кроме трусиков, которые я заметил еще на кухне. Она нагнулась и сняла эти трусики, бросила их в дальний угол комнаты и в сторону стула. Потом присела на край стола, взяла меня за руку и стала отклоняться спиной на стол. Одновременно она подтягивала меня ближе к себе. Я расстегнул брюки и спешно спустил их до колен. Ниже я просто не успел, потому что особо сильнее подтащила меня к себе, и я коснулся членом ее мокрой промежности. «Я так ждала тебя сегодня, так ждала!» — стала горячо говорить она, проталкивая сама в себя член. «Я так соскучилась за твой член!» «Спасибо тебе!» — затянула она, когда член вошел и прошел глубже. Особо подняла ноги вертикально и положила их мне на плечи. Не только положила ноги, но и уперлась ими, приподнимая свой таз и отрывая его от поверхности стола. Висячая над столом задница была достаточно подвижна, и я сильно ударил ее членом внутрь. Получилось очень приятно, и я понял, что приятно было не только мне, но и ей. Так и стал ее ударять, ударять, ударять, каждый раз как бы отталкивая ее от себя, после чего она возвращалась опять в прежнее положение, и в движение члена навстречу снова происходил следующий удар. Горизонтальной бельбаке. А вот так можно было это охарактеризовать. Небольшое ускорение и хорошая интенсивность привела к тому, что у меня стал приближаться оргазм. Партнерша почувствовала это. «Не выходи, не выходи из меня. Я хочу забеременеть, а ты всегда выходишь и кончаешь на сторону. Очень тебя прошу», – простонала она и буквально зарычала, когда почувствовала, как я начал плескать свой фонтан внутри нее. Да, я от ее просьбы кончить в нее сильнее возбудился и стал кончать внутрь даже раньше, чем она закончила произносить свою просьбу. Было хорошо и приятно, но я понимал, что она явно принимает меня за кого-то другого. Надо было сократить до минимума пребывание на этой территории в избежание проблем. Особо еще лежала, расслабившись на столе, а я уже оделся. «Милая, я еще не закончил все свои дела на сегодня. Я пойду, а ты закрой за мной дверь, пожалуйста». Особо встала со стола и заперла за мной дверь. Когда я несколько недель спустя увидел ее, спешащую мимо нашего вуза, то первым делом подумал, что особо будет искать меня. Но она прошла мимо, скользнув безразличным взглядом по моему лицу и заспешила к остановке трамвая. «Знаешь ее?» — спросил меня, заметивший мой взгляд однокурсник. «Видел как-то пару раз издали, а что?» «У нее интересное и редкое заболевание». «У нее редкое заболевание. Прозапогнозия. Слышал о таком?» «Прозапогнозия. Или лицевая агнозия. От греческого «лицо» и «неузнавание». Расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лица потеряна, но при этом способность узнавать предметы в целом сохранена. Возникает при поражении правой нижней затылочной области, часто с распространением очага на прилегающие отделы височной и теменной долей. Материал из Википедии, свободной энциклопедии. «Не, не слышал. А должен был. Почитаешь потом подробнее в учебнике. А если вкратце, то она не помнит лиц людей, с которыми общается. Ни друзей, ни мужа, ни детей своих. Она может принять за мужа совершенно чужого мужчину на улице, в транспорте, в магазине и будет уверена, что так оно и есть. Как-то так. Нам ее показывали на занятиях в группе. Ну, когда были практические занятия на кафедре. Потому знаю наверняка. Сам профессор ее представил и показывал. Правда, при нас ничего странного не было. А на улице я вижу ее впервые.